и что корни абсолютной истины можно искать лишь в глубинах православия. А ты? Я сказал, что при всем уважении к православной конфессии не могу понять одного. Почему ее ортодоксы... Кто? Неколебимые сторонники. Почему они впадают в грех гордыни и заявляют, будто высшие истины известны им одним? Ведь Творец знал, что делает, когда вкладывал в человеческие головы множество религий. Видимо, он считал, что у разных племен разные пути познания. А он? То есть отец Борис? Он сказал, что я самоуверенный невежда, если пытаюсь по-своему излагать непостижимые планы Создателя. А я... Ну, ладно. Нас быстренько растащили, мы помирились. Кстати, в споре святой отец упомянул твою персону. Мою? Меня? С чего это он? Ну, сказал, теперь понятно, у кого черпают подобные взгляды некие шкалеры, вроде Клима Ермилкина. Да откуда он знает, что я здесь бываю? Думаю, от Шарнирчика. Они часто беседуют, уединившись в какой-нибудь кладовке. Борис пытается выяснить, есть ли у Шарнирчика живая душа, и если есть, приобщить его к человеческим духовным понятиям. Не выяснил еще? Не знаю. А вот Бернар де Эспаньят наверняка сказал бы, что душа у Шарнира есть. Недаром эта ржавая шпана так любит общаться с Футурумом. А Футурум-то здесь при чем? Притом, де Эспаньят открыл так называемое нелокальное квантовое спутывание и... Подожди, какое спутывание? Я сам спутался, запутался. «Клим», — устало сказал Ян, — «ты не требуй от меня больше, чем я знаю». Я же полный чайник в этих вопросах. Я повторяю то, что запомнил в разговорах с ребятами из прорвы. Нелокальное квантовое спутывание. Такое вот физическое понятие. Послужило основой всяких идей, на которых строятся квантовые компьютеры. Футурум — детище одной из таких идей, наиболее свежих. Похоже, что одушевленное. «Ну, куда я попал?» — сказал я с веселым испугом. «Мама, я хочу домой». И Ян спохватился. «Правильно. Тащи маме сирень. Надо ее поскорее в воду». «Конечно, сирень, а не маму», — уточнил я. И заспешил домой в обнимку с тяжелым букетом. Мама обрадовалась ужасно. Разобрала сиреневый сноп на несколько частей, начала расставлять банки с зацветающими ветками по столам и подоконникам, но при этом все время беспокойно оглядывалась. Я понял, наконец, почему. В прихожую и кухню доносилось попискивание и хныканье. Из-за двери туалета. Понятно, что за дверью сидела Лерка. Что с ней? Живот схватило? Ничего у нее не схватило. Просто дурь в голове. Ушла туда, защелкнула замок, а открыть не может. Замок в нашем туалете был дурацкий. Иногда его заедало так, что приходилось поворачивать защелку плоскогубцами. Они там специально лежали на полочке. Но Лерка орудовать плоскогубцами не умела. Это ведь не то, что ябедничать на меня родителям. «Мам, да топри ты ее». «Я не знаю, где ключик. Сунула в кухонный ящик, а сейчас его там нет. Есть еще один у папы в связке. Надо ждать». Ждать папу можно было до полуночи. И я подумал о ключике Арамиса. Может, попробовать? Я не верил, что этот ключик и вправду может открыть любую дверь. Сказка компьютерного кота в сапогах, да и только. И к тому же волшебство таких ключей надо испытывать где-нибудь в заколдованных замках или в каморке папы Карла. А тут дверь обычного туалета. Ключик может и обидеться, чего добро. Но что делать-то? Лерка, хотя и вредина, но все-таки сестра. Я покачал плоский ключик на цепочке, примерил к щелке скважины. Он влез в нее лишь наполовину. Фиг он что откроет. Однако я попытался повернуть. И ключик повернулся, и дверь отошла. Лерка, не надеясь на скорое освобождение, продолжала сидеть на унитазе. Видимо, решила, что если уж нельзя выйти, надо продолжить удовольствие. Она взвизгнула, натянула на колени подол. «Балда», — сказал я, — «будто не видал я тебя без штанов». И пошел в свою комнату. Мама шагнула следом. «Чем ты ее отпер?» Я помахал ключиком. «Подарили сувенирчик. Он случайно подошел к замку». Вроде бы и правда, и никаких драматических подробностей. Но в самом деле, не рассказывать же маме о поединке с Арамисом. Она или решит, что я свихнулся, или, что еще хуже, поверит и ударится в панику. «Ты опять хочешь для меня инфаркта?» А я не хотел. Поэтому второе испытание ключика провел незаметно. Осторожно вышел в коридор, мягко затворил за собой входную дверь, подергал, заперлась ли. Потом попытался вставить ключик в скважину. Казалось бы, это глупо. Ключик плоский, а скважина для круглого ключа. Пластинчатый кончик с проволочным волоском вошел в нее лишь чуть-чуть. Но все же я повернул ключик. Без всякой надежды повернул. Но услышал, как язычок замка втянулся в гнездо. Я надавил дверь плечом. «Ура! Открыто!» «Что это ты гуляешь туда-сюда?» — беспокойно спросила мама. Я сказал, что выбросил в мусоропровод черновики своего сочинения. Врать, конечно, нехорошо, но... На самом деле черновиков я не писал. Сочинение всегда катал сразу начисто, потому что язык у мальчика подвешен, по словам мамы Риты. На этот раз надо было к понедельнику, который завтра, написать что-то вроде рассказа «Как я собираюсь провести лето».